Глава 10. Саша и Петрушка знакомятся с Наталкой. Первое представление. «Петрушка, слышишь?» — сказала Саша. «Соседи приехали». Петрушка еще крепко спал после вчерашнего приключения. Но когда Саша его разбудила, он тоже услышал, как в соседней комнате ходят, как разговаривают два голоса — мужской и женский. И вдруг закричал детский звонкий голосок, потом что-то упало, разбилось, потом послышался смех, потом шлепок, потом детский плач. Саша и Петрушка молча слушали все это. Саша улыбалась, а Петрушка хлопал руками, показывая, как баюкают, потом засмеялся, а когда ребенок заплакал, очень рассердился и стал дергать Сашу за руку. Но в этот момент в дверь их комнаты постучали, и сейчас же в нее заглянула очень молодая женщина в платочке с бидоном в руке. «Здравствуйте», — сказала она приветливо. «Вы наша новая соседка? Вас, кажется, зовут Саша. А меня Ирина. Саша, вы не посидите полчасика с моей Наталкой? Муж ушел на работу, а мне бы только за молоком». «Ой, пожалуйста», — воскликнула Саша. «Конечно, посижу». Саша побежала за Ириной в соседнюю комнату, и на минуту там наступила тишина. Вероятно, Наталка, примолкшая от удивления, разглядывала новое лицо. Но вот хлопнула входная дверь, Наталкина мама ушла, и сейчас же раздался рев. «Да какой!» Саша быстро что-то говорила, Саша пела песенку. Оказывается, она умела петь, и голос у нее был нежный и чистый, но плач не умолкал. Петрушка ерзал на месте. И вдруг Саша вбежала в комнату, схватила его и побежала с ним в комнату соседей. В кроватке с сеткой стояла маленькая девочка и размазывала по лицу слезы. «Наталочка, смотри, смотри!» — торопливо сказала Саша. «Смотри, какой Петрушка!» И Петрушка сразу понял, что от него требовалось. Как только Саша подняла его и показала Наталке, он пустился в пляс. Он и вертелся, и руками махал, и ногами притоптывал. Наталка, вытаращив огромные синие глаза и открыв рот, с минуту молча смотрела на него. Неизвестно еще было, что последует за этой минутой молчания. Но вот Наталка заулыбалась, потянулась к Петрушке и, схватив его за руку, залилась счастливым смехом. Так и застала их мама Ирина. Наталка не хотела сначала отпускать Петрушку, но у мамы Ирины в руках скоро появилась другая привлекательная вещь. Тарелка с бело-кремовой горячей кашей, от которой шел вкусный пар, и Петрушку с Сашей отпустили. Но на завтра они сами пришли в гости к Наталке и скоро стали у нее своими людьми. А однажды, когда в отсутствии мамы Ирины Петрушка отчаянно плясал в Сашиных руках, за открытым окном послышался громкий смех. Саша и Петрушка разом обернулись к окну. И кого там только не было. Там стояли почти все ребята из соседних домов. Там вилял хвостом, поднявшись на задние лапы, соседский пес, а позади всех виднелся гордый за друга крикун. Это были зрители. «Еще!» — кричали они. «Еще!» «Ну, Петрушка, давай!» — шепнула Саша. Но Петрушку не надо было об этом просить. Он подпрыгнул в Сашиных руках, раскланялся и заплясал еще веселей, еще быстрей. Зрители смеялись, хлопали в ладоши. А когда танец кончился, одна маленькая девочка сказала: «А что он еще умеет, ваш Петрушка? Только плясать, да?» И Саша услышала в ее голосе легкое разочарование. «Приходите сюда завтра, в это же время», — решительно сказала она ребятам. «Будет настоящее представление». В этот день не узнать было прежнюю молчаливую, тихую Сашу. Энергичная, деловитая, она быстро закончила все хозяйственные дела и, как только Клавдия Григорьевна ушла, принялась репетировать с Петрушкой свое представление. Оно было совсем незатейливое, ведь не было ни декораций, ни других актеров. Но Саша придумала. И когда мама Ирина ушла, как всегда, в магазин, а Наталка, уже не плакавшая теперь при этом, весело кинулась навстречу Петрушке и Саше, она вдруг испугалась и отпрянула назад. На Саше были надеты очки и длинное теткино платье, а в руке она держала толстую книгу. Но Саша сняла на минутку очки, улыбнулась Наталке, и та сразу успокоилась. А под окошком уже собирались зрители. И начался спектакль. Саша была учительницей, Петрушка — учеником. Саша учила его читать, а он никак не мог научиться. Саша ему показывала большую букву «О», нарисованную на картонке, а Петрушка думал, что это бублик, и хотел его съесть. Саша учила его писать и давала ему в руку перо, а он тыкался носом в чернильницу. Зрители хохотали, хлопали в ладоши. Петрушка раскланивался, а в заключении опять сплясал им. Да как? Наверное, и в театре у Розы он так никогда не плясал. Ему так же, как и Саше, ужасно хотелось сыграть как можно лучше для этих ребят, у которых в поселке еще не было настоящего театра. Саша раскраснелась, сняла очки, глаза ее блестели. «Приходите опять, ребята!» — говорила она возбужденно. «Через 2 дня приходите, мы покажем вам новое представление». Но через 2 дня новое Сашино представление не состоялось, потому что через 2 дня